хотят еще сакральный знак. Сюжет рисуя неумело, воображение не в попад. Слова дрожащих губ слетают, совсем не так и не о том. День покрывалом накрывает, и глупость лезет на пролом. И от отчаяния, чтоб ложить, до радости бывает шаг. Простая фраза, а быть может, будто спасительный канат, вновь переполнен ожиданием воздушный шар, что у земли. Его теплом живут желания, только страховку оборви. Летит и облаков коснувшись, с другого ракурса взглянув, от страшных снов своих очнувшись, любви полету присягнув. Видны суетные.